целый период жизни, потерявший устойчивость. Это человек, пытающийся осмыслить мир, пошатнувшийся в его сознании. Он скорее таков, какими бывают люди книжные, для которых мысль существует не сама по себе в чистом виде, а в окружении многих ей сопутствующих, ибо он кое-что знает о мире вообще, а не только в частности. И разве некоторая полнота и добродушие в лице противоречит сущности таких людей? Сущность их выражается с предельной силой, особенно тогда, когда добродушное лицо искривлено болью. Проба на телевидении. Гамлет, Горацио, Бернардо. До пробы все отрепетировано в комнате. Если бы это было в театре, вышли бы на сцену, и я, ручаясь, почти ничего не изменили бы из того, что придумали в комнате. Но тут все поломалось моментально. Говорят о взаимопроникновении разных искусств. Но занимаясь многими из них, убеждаешься скорее в их отталкивании. Пришли в пустой павильон, темно, стоят мрачные камеры. Поставил несколько стульев так, как это было на репетиции. Примерно выстроил кадр. Жду актеров. Пришли, сели, стали играть. Я смотрел и думал, как ужасно. На сцене лицо относительно далеко, и что-то актерам прощаешь, а тут вдруг вблизи, какие не шекспировские лица. И сидят будто бы на заседании местного комитета, пытаются играть так, как условились, но тут все это от чего-то оборачивается враньем. Унес стулья, оглядываясь по сторонам. Нужно, чтобы Гамлету подошли его друзья и что-то тихо сообщили. Возможно, это должно быть вот там, в том углу, совсем в темноте. Светлый кусок стены рядом с ними. Люди только слегка заметны. А тихий шепот можно потом отдельно записать. Когда Гамлет услышал о призраке, то быстро ушел куда-то. Они смотрят в ту сторону, ждут. Оттуда слышно, сейчас я успокоюсь. Через мгновение вышел и снова к ним присоединился. Монолог «Быть или не быть» обычно воспринимается в том смысле, что Гамлет спрашивает себя, что ему делать, смириться или сражаться. «Быть» в этом случае отождествляется со сражением, с сопротивлением, а «не быть» со смирением, с уходом от борьбы. Между тем, когда Гамлет спрашивает себя, что ему делать, это вовсе не момент сомнения, и уж тем более «быть» не значит оказать сопротивление, а «не быть» уйти в кусты. Совсем наоборот. Откуда взялась мысль, что он спрашивает себя, быть ему или не быть? Там даже и вопросительного знака нет. Там сказано так – быть или не быть, вот в чем вопрос. Гамлет говорит в данном случае не о себе. Он говорит о жизни вообще, о том, что в ней один из главных вопросов – быть или не быть. Этот вопрос существует как бы объективно, вне зависимости от кого бы то ни было. Быть – значит примириться, устроиться, жить. Не быть – значит вступать в поединок и, скорее всего, умереть в неравном бою со злом. Это для Гамлета единственный выход в злом мире. Сражаться, оказать сопротивление, а затем забыться, уснуть и видеть сны. Но человек не знает, что за сны там, за пределами жизни, и эти неизвестные сны пугают его, страшат. Из страха перед этой неизвестностью человек, подумав, обычно выбирает смирение. Гамлет говорит, что он понял механизм трусости. Он без жалости для себя формулирует его законы, чтобы не было никакой возможности думать и чувствовать так же,